Как я уже говорил, меня совершенно не устраивает даже не качество и количество снимаемого материала, а сам подход к телевидению. Принесли чай, Мамедов было намекнул на что-то погорячее, но пить на работе я привычки не имел и уж точно не собирался этого позволять подчиненным. Для примера хочу тут привести передачу «Ритмическая гимнастика». Это что вообще такое? Я прервался на полуслове, чтобы сделать глоток чая, и этой паузой воспользовался местный смотрящий от КПСС. А я, товарищ генеральный секретарь, давно говорил, что это позорище, а не программа, что такое показывать нельзя по первой программе. Заткнись, не выдержал я. В прошлой жизни слышал анекдот про олигарха, который жаловался врачу, что нормально поссать не может, потому что как только снимает штаны, кто-то сосать пристраивается. Тогда этого понять я, конечно, не мог, а вот уже тут начал чувствовать буквально на своей шкуре. Терпеть не могу лизоблюдов. Встал и вышел. Я не попытался было что-то сказать местный парторг, но я только указал на дверь. Валера, я повернулся к своему помощнику, который в таких визитах неотступно следовал на мной. В конце концов, кто такой генсек? Только человек, без свиты мало что может, и вот Болдин, работавший с Горби аж с 1981 года, был одним из тех, кто воплощал мои задумки в реальность. Проследи, чтобы этого перевели куда-то подальше, усилим им кадры где-нибудь в Таджикистане. Так вот, что я хотел сказать. Ах да, ритмическая гимнастика, у меня вопрос. Сколько всего было снято выпусков? 5 или 6, кажется, на секунду задумался Мамедов. А почему так мало? Почему один и тот же выпуск крутится по телевизору на повторе, иногда даже по несколько раз в день? В чем проблема снять не 5 получасовых выпусков, а 25, 50, 100, чтобы раз в неделю новый выпуск ставить в эфир, а дальше развить идею сделать отдельные выпуски для мужчин со съемками более силовых упражнений? Да мало ли что можно придумать, возможно что-то даже более откровенное, чтобы поставить после полуночи. КХМ. Сидящий напротив мужчина буквально подавился воздухом. Уверен, таких предложений в этих стенах еще не озвучивали. Эротику что ли, Михаил Сергеевич? Ну, этот вопрос требует без сомнения более тщательной проработки, обсуждения в кругу ответственных товарищей. Я решил не форсировать события и сдать немного назад в своем реформаторском порыве. Но если хотите знать мое личное мнение, как коммуниста и патриота, то пусть лучше мужики сидят по ночам перед телевизором и дрочат тихонько, чем бухают или по улицам с сомнительными целями шляются, или ВВС на коротких волнах по ночам ловит. Все от этого только выиграют, но повторюсь, пока эту тему поднимать не будем, не время еще. Очень не хватает пленки, хорошей, качественной, импортной. Наша, к сожалению, не выдерживает никакой критики, пожал плечами Энвер Назимович. За ней постоянно идет настоящая охота у киношников, кстати, то же самое происходит, только там из-за своей специфики ситуация еще сложнее. У нас все же магнитная пленка используется, в случае необходимости перезаписать можно всегда, они себе такое позволить не могут. Понятно, я задумчиво отстучал костяшками пальцев по столу, будем поднимать этот вопрос, увеличение закупок пленки, этого не обещаю. А вот попробовать купить полноценное производство, это можно попробовать. И вот еще какая идея у меня есть. У нас огромное количество фильмов, которые за прошедшие 25 лет были сняты, но не выпущены в прокат. По разным причинам. Да, Михаил Сергеевич, есть такое. Ну вот я думаю, можно сформировать комиссию, которая бы еще раз прошлась частым гребнем по этим отказникам и, возможно, пересмотрела бы кое-какие решения. Фильм могли зарубить по конкретно важному сиюминутно поводу, но со временем он, есть немалая вероятность, потеряет остроту. И вот у вас появится материал для третьей программы. Пусть это будет трансляция фильмов с 4 утра до часу ночи. Ничего нового снимать не нужно, все материалы уже есть. Технику можно опять же уже существующую задействовать, и фотов много не потребует. Не нужны ведущие, операторы, редакторы, только техники, которые бы по утвержденной программе фильмы будут в эфир пускать. Я прав, это можно организовать, можно, немного подумав, ответил ИО, председателя гостелерадио. Настроение Мамедова очевидно болталось на уровне охренеть, я и не думал, что бывает так хорошо. Мало того, что получил повышение, так еще и большую творческую свободу пообещали, а еще и фильмы с полки доставать. По слухам, именно Энвер Назимович был тем, кто защищал рязановскую иронию судьбы от нападок цензоров, которым не понравилась там пропаганда пьянства. Правильно, кстати, не понравилось, мерзкие там все персонажи, что Лукашин, что Наденька, одного только Ипполита жалко. В любом случае Мамедов очевидно любил хорошее кино, так что за пересмотр картин возьмется теперь с большим рвением. Сделаем, но прошу это оформить отдельным постановлением правительства, чтобы меня за руки не хватали. Отдельные излишне бдительные товарищи, это не проблема, я кивнул Болдину. Он сделал себе пометку в блокноте. Как местные не теряются в вале проходящих через них бумаг, я так и не понял. Попытался хотя бы бегло просмотреть все, что мне с утра принесли на подпись, угробил полдня, вызвав молчаливое недоумение у секретаря. Видимо, реципиент раньше подобным не страдал. А с другой стороны, подписывать документы не читая, ну нет, спасибо, обойдемся. И вот еще что, это я уже вам не как генсек хотел обратиться, а как просто гражданин. Сплошное использование служебного положения, конечно, я понимаю, но я достал из портфеля пачку бумаг с напечатанным, спасибо наличию штатных машинисток, которые в лед перепечатывали рукописный текст на машинках, потому что совместный у нас с Горби почерк вышел прям скажем паршивый, тоже кстати засада. А если кто-то додумается сравнить старые документы генсека и новые, может неудобно получиться, текстом. Что это, товарищ Горбачев, мои сценарии, я тут творчеством балуюсь в некотором смысле прикладным. Посмотрите, что из этого реально достойно, чтобы быть снятым, вам оно без сомнения виднее. Только прошу оценивать без скидок на должность автора, ну и конечно имя мое мелькать если что нигде не должно, сами понимаете. Посмотрим, товарищ Горбачев. Обещаю, оценим по достоинству без скидок или пристрастия, в голосе Мамедова прорезалась смешинка. Очевидно, телевизионщик не ожидал от высокого начальства проявлений творческого начала. Ну и я, с другой стороны, собирался оценить имеющихся цензоров и редакторов по их реакции на мои сценарии. Это же были не просто потуги графомана от Сахи, а плагиат самых лучших и самых известных социальных роликов, получавших призы на фестивалях рекламы в будущем. Если они не понравятся нашим редакторам, у меня к ним резонно возникнут серьезные вопросы. В целом мой кавалерийский наскок на гостелерадио при первом приближении можно было расценивать как полностью успешный. Придал пинками всем ускорение, подвесил сладкую морковку перед носом оставшихся на месте руководителей, заложил фундамент будущего расширения телевещания. Было в этом что-то парадоксальное, конечно. В будущем имелась проблема с тем, чтобы оторвать людей от виртуальности и выпихнуть в реальный мир. Тут же задача стояла фактически обратная – оторвать народ от улицы, от водки, от бытовых неурядиц и дать им взамен какое-то созидательное развлечение. Посмотрим, что из этого выйдет. Глава 11.1. Пробежка. 5 мая 1985. Москва, СССР. Комсомольская правда. Компьютеризация – путь к прогрессу. Сегодня генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев выступил с важной речью, подчеркнув необходимость всемерного развития компьютерной техники и ее внедрения во все сферы жизни советского общества. «Научно-технический прогресс – это основа нашего будущего», – заявил Михаил Сергеевич. «Компьютеризация промышленности, сельского хозяйства, образования и науки позволит нам выйти на новый уровень развития, повысить эффективность труда и укрепить экономическую мощь страны». Горбачев отметил, что СССР должен активно перенимать передовой опыт, развивать отечественную электронную промышленность и готовить кадры для работы с современными технологиями. Это выступление стало еще одним подтверждением курса партии на ускорение научно-технического прогресса, который открывает новые горизонты для строительства коммунизма. Прошли майские праздники, отстоял демонстрацию на мавзолее, улыбался трудящимся, махал руками, стоически выдерживая многочасовое мероприятие. Толпы людей, радостные лица, флаги, плакаты, музыка, все это было до боли знакомым, но одновременно вызывало странное ощущение нереальности. Казалось, что я наблюдаю за происходящим со стороны, как за театральной постановкой, где у каждого своя роль, давно разученная и исполняемая с неизменной точностью. Встретился еще раз с Хоннекером. Разговор опять пошел максимально жестко, но от своей идеи открыть границы и ускорить экономическую интеграцию стран, входящих в СЭФ, я отказываться не собирался. Немец упирался, хмурился, бросал на меня недовольные взгляды из-под густых бровей, но я не отступал. Закинул ему морковку о возможных инвестициях в экономику ГДР при переходе на более рыночные отношения. Хоннекер нервно постукивал пальцами по подлокотнику кресла, лицо его было напряженным, но, кажется, мысль о деньгах заставила его задуматься. Возможно, впервые за этот диалог он действительно слушал меня, а не просто отстаивал свою позицию. Эрих Хоннекер. После этого я понял, что мне просто необходим небольшой отдых. Дальше работать в таком темпе без передышки, по 14 часов в день, это путь в никуда. Свихнусь просто. Я взял пару дней для себя. Я бежал по утопающей в зелени тропинке, вдыхая свежий весенний воздух, насыщенный ароматами хвои и уже полноценно пробудившийся после зимы природы. Ветер приятно холодил разгоряченное лицо, легкий ритм шагов создавал почти медитативное состояние. Голова потихоньку освобождалась от вороха проблем, и мысли снова вернулись к недавнему разговору с председателем КГБ Виктором Михайловичем Чебриковым. Виктор Михайлович считался одним из ключевых членов моей команды. Вернее, мы оба как бы были из команды Андропова, и то, что Юрий Владимирович толкнул реципиента в Политбюро, обеспечивало мне определенную лояльность спецслужбы. Ну и я, соответственно, подтянул Чебрикова в главный политический орган страны, закрепляя эту связку. Как там говорят китайцы, ты почешешь спину мне, а я почешу тебе. Чебриков хоть и не был кадровым бэбистом, а по местным традициям оказался переведен с партийной должности на усиление кадров. Ублюдская практика, плодящая дилетантов, а потом удивляются, что у них, блин, страна разваливается, в целом меня порадовал. Нет, понятное дело, я с Виктором Михайловичем и раньше общался, все же уже считай 3 месяца в этом времени, но прошлые разы все были организационно-политическими, что ли. Ну то есть мы не работу собственно КГБ обсуждали, а дележку власти в стране, и только сейчас руки дошли до непосредственно главной спецслужбы СССР. Фух, я перешел с бега на шаг и принялся тяжело раздыхиваться. Тело мне досталось, конечно, не в лучшей форме, приходилось буквально с нуля приводить в тонус организм. Учитывая отсутствие мышечной памяти и возраст реципиента, а еще лишний вес, куда без него, каждая тренировка давалась мне с огромным трудом. В прошлой жизни я так не позволял себе расслабляться до самого конца, и бегал и в зал тренажерный ходил. Пусть веса уже не те доступны были, да и марафон последний я пробежал лет за 30 до своего попадания сюда, но обрастать дурным салом тоже считал ниже своего достоинства. Все, парни, домой. Бегущие впереди и сзади сотрудники девятки с заметным облегчением двинули по тропинке в сторону дома. Когда я первый раз выразил желание устроить себе вечернюю пробежку, благо тут в Сосновке имелся вполне приличных размеров зеленая зона, в которой я планировал намотать еще не одну сотню километров, охрана буквально встала на дыбы. Ну то есть меня реально чуть ли не в психушку думали сдавать. Во всяком случае в кремлевскую больничку начали звонить на полном серьезе, наверное, думали, что генсек крышей потек на фоне безотчетного служения родине. А уж как меня потом убеждали, что это небезопасно, что не по протоколу, что вообще такого никто не делает. Предлагали беговую дорожку установить в доме или еще какие-то тренажеры. От этого я, кстати, не отказался. Толкнуть штангу – это дело тоже весьма и весьма пользительное и приятное. Но всерьез бегать по дорожке, от этого же мозг начинает плавиться уже через 10 минут, и вообще никакого удовольствия не получаешь. А вот так, вечером, на свежем воздухе, да в компании приятной, красота. О том, как всполошилась Раиса Максимовна, даже говорить нечего. Вот уж кто от своего мужа, которого она думала, что знает как облупленного, такого поворота не ждал совершенно. Отношения с женой буквально за каких-то несколько недель сползли по шкале термометра куда-то в зону заморозков. Ничего удивительного, они с реципиентом 30 лет прожили бок о бок, просто так человека, как бы я не был скептически настроен по поводу ее моральных качеств, не обманешь, как тут не всполошиться, когда личность супруга совершенно поменялась всего за каких-то пару дней. Смешно сказать, Раиса Максимовна даже попыталась провести мне аккуратный допрос по фактам из прошлого, как будто подозревая, что ее мужа банально подменили. Не будь мне доступна память Горби, тут бы я испалился, без всякого сомнения. А так, легко ответив на все каверзные вопросы, идею о подмене генсека снял с повестки дня раз и навсегда, что правда не спасло от общения с докторами. Те приехали под видом планового, ну да, планового, как же, верим-верим, осмотра, Померили давление, сняли ЭКГ, спросили по поводу питания и неожиданного желания заняться спортом, но в целом тоже никаких причин для тревоги не обнаружили. Благо тело мне в наследство досталось вполне здоровое, и небольшая нагрузка ему помешать точно не могла, так что тут удалось отбиться, можно сказать, без потерь. По поводу места жительства меня тоже, кстати, пытались подергать. На нынешнюю дачу, старый деревянный дом, где еще Орджоникидзе жил в 20-х годах, мы въехали, когда Горби стал кандидатом в политбюро. По всем приличиям генсек должен был занимать жилплощадь более статусную, и мне стали активно сватать разные дома побольше и поближе. В моей истории, Горби тут же перебрался в трехэтажный дом на Косыгина площадью 570 квадратов, из которого его выселили только 1991 году. Дом по адресу Косыгина 10, Москва. Огромная роскошь по советским меркам, обычный рабочий условного ЗИЛа о таком даже мечтать бы не мог, при том, что разница в зарплате у нас была просто смешная. Мой официальный оклад на посту генсека составлял 800 рублей, при средней зарплате по стране примерно в 200. Капиталистические правители всего мира могут о таких суммах только плакать. Вот только нахрена мне переезжать в такой дворец, я так понять и не смог. Дома я только ночую, и то не каждый раз. Семья у нас, мягко говоря, небольшая. Ты да я, да мы с тобой, как говорила моя бабушка. И вот спрашивается, зачем нам такие хоромы? Чтобы что? При том, что у нас еще квартира в Москве имелась на Щусева, тоже отнюдь не малосемейка по площади. В общем, от предложений я отмахнулся, что опять же вызвало у жены странное негодование. Она, видимо, в переезде на новое место какой-то тайный смысл видела. Стоп, шнурок развязался, я остановился, присел на одно колено, в животе многозначительно заурчало, уже и поужинать было не лишним, и парой движений перевязал шнурки на кедах. Кеды были советские и, если честно, до беговых кроссовок из будущего сильно не дотягивали. Нужно было озаботиться чем-то более приличным, но что-то постоянно руки до этого не доходили, или вернее, ноги. Вперед! Мысль от Раисы Максимовны вновь вернулась к Чебрикову. Самым главным вопросом, который поставил председателю, стала судьба 5-го управления КГБ. «Пятерка» была тем самым структурным подразделением, которое денно и ночно боролось с советскими диссидентами и стояло на страже покоя обычных граждан. Теоретически, на практике, что там творилось, сказать было крайне сложно. Еще в прошлой жизни я встречал очень разные оценки деятельности этого управления, при том, что по поводу его начальника Филиппа Бабкова все по большей части были единодушны и некомплиментарны. Убирай Бабкова, куда хочешь убирай, хоть на пенсию, хоть в Магадан белых медведей считать за полярным кругом. Сидящий напротив Чебриков только кивнул и поправил очки. Бобков долгое время был главой «пятерки», а потом в 1983 году стал первым заместителем председателя КГБ и главным претендентом на повышение в случае, если с Чебриковым что-то случится. На другую работу его, например, переведут по линии политбюро. От таких вот ждущих, готовых в любой момент подтолкнуть начальство во все времена, стараются избавиться как можно быстрее. Поэтому приказ избавиться от Бабкова Виктор Михайлович принял как должное. И вообще по «пятерке» проводи полную ревизию, что-то нехорошее там творится, штаты раздуваются, идут бравурные реляции, в отчетах постоянно упоминается вербовка новых агентов, а диссиденты не переводятся. Надо понять, кого там в агенты записывают, если ли от них какой-то толк вообще, а главное, нужно ли нам так плотно за своим населением приглядывать, особенно среди творческой интеллигенции. Бобков Ф.Д. Уже сильно позже, во времена свободы и демократии, начали вылазить числа агентов КГБ внутри страны. Назывались какие-то жуткие порядки от 20 до 140 тысяч так или иначе сотрудничающих с органами человек. Все дело в пресловутой палочной системе. Вот выявил ты диссидента скрытого, его оформлять, доказательную базу собирать, чай не 1937 год, чтобы к стенке всех подряд ставить, мороки много, но можно с ним провести беседу и записать как агента, то есть работа сделана, по всем отчетам эффективность службы растет, а на практике все эти диссиденты дружно стучат друг на друга, но при этом продолжают вредить стране. С полного одобрения органов, которые отслеживают ситуацию и держат руку на пульсе. Ну и нахрена оно все, спрашивается, и весь анекдот в том, что даже такое количество агентов никак не помешало стране развалиться. «Сделаю, Михаил Сергеевич», — кивнул Чебриков. Нужно понять, что там за диссидентов Бобков окучивал 20 лет. Если это реальные враги советской власти, найти способ и посадить. Если просто человек не в восторге от бардака вокруг творящегося, то не нужно его вообще трогать. Я тоже далеко не от всего в восторге, что теперь генсеков диссиденты запишем. Используй пятое отделение как резерв кадров, не стесняйся там резать штаты. Никакого дополнительного финансирования на расширение я тебе не обещаю, так что в любом случае придется искать внутренние резервы. Очень долгое время пятое управление было священной коровой, трогать которую нельзя. Соответственно, и профессионализм там собравшихся людей вызывал вопросы. И отдельно, как хочешь, можешь внутри той же пятерки отдельное управление сформировать. Нужна команда по противодействию национализму. Нехорошие сигналы идут с мест, особенно из Закавказья и Украины, очень нехорошие. Нужно аккуратно разобраться, отделить агнцев от козлищ. Понимаешь меня, Виктор Михайлович? Понимаю, Михаил Сергеевич. Проблема тут была в том, что в каждой республике имелось собственные комитеты, которые центральному органу подчинялись не напрямую, а опосредованно. Это настолько феерическая тупость, что мне даже комментировать сложно, как СССР на 60-м году советской власти пришел чуть ли не к феодализму. Еще бы Минобороны разделили по республикам. Действительно, чего же страна развалилась, как, блин, неожиданно-то. С национализмом на местах будем работать беспощадно. Я потер переносицу и добавил, и еще одно, это уже сугубо между нами. Проработай, пожалуйста, у себя возможность ликвидации республиканских комитетов с присоединением их к центральному, чтобы, ну ты понимаешь, единоначалие было, а разгильдяйства и анархии, наоборот, не было. Не торопясь, зашел в дом. Ну вот и зачем мне куда-то переезжать, если это жилье устраивает? Предлагали кроме особняка на Косыгина еще прямо в Кремль переселиться, но это уже было совсем за гранью добра и зла в моем понимании. Это как история с удаленщиками во время пандемии ковида. Сначала всем идея понравилась, работать дома, круто же, но в итоге оказалось, что ты просто живешь на работе, а это, при том, что перестановка вроде бы не такая большая, совсем уже другое ощущение от происходящего вокруг. Жить же на работе мне не хотелось категорически, даже если это жилье самое элитное из доступных в стране. Да и просто переезжать настроения не было, и так на работе завал, хочется хоть дома какую-то надежность ощущать. Пусть даже это не совсем твой дом, не совсем твоя жена и даже тело это вовсе не твое. Я в душе ужинать. Все потом, отмахнулся я от что-то хотевшей сказать жены и не теряя времени отправился по указанному адресу. Пока стоял под теплыми струями воды думал о том, не зря ли я так раскрылся перед председателем КГБ. Я и так со своим знанием языков и проскакивающими англицизмами явно выделяюсь. А теперь еще и это. Глава 11.2. Дела чекистские. 5 мая 1985 года. Москва, СССР. Правда. СССР поддерживает независимость Намибии. Советский Союз, верный принципам борьбы против колониализма, горячо поддерживает усилия ЮАР по предоставлению независимости Намибии. Намибия, долгие годы страдавшая под гнетом колониальных режимов, заслуживает свободы и самоопределения. СССР приветствует шаги ЮАР в рамках международных соглашений и продолжит поддерживать борьбу народов за независимость. Да здравствует справедливость и свобода. Следующее. Я посмотрел прямо в скрытые за линзами очков глаза Чебрикова, тот взгляд не отвел. По поводу вот того агента. Имени я его называть не буду, должности тоже. Того, благодаря которому мы смогли вычислить Полякова. Я приказываю вам работать с ним максимально аккуратно. Но как? Председатель КГБ был явно ошарашен тем, что генсек знает чуть ли не главную тайну организации. В апреле 1985 года в советское посольство в Вашингтоне заявился сотрудник ЦРУ Алдрич Эймс и сам предложил свои услуги. Эймс как раз работал на советском направлении и фактически сдал нам всю резидентуру ЦРУ в Союзе. В нашей истории, воспользовались этой информацией, гэбисты сработали максимально неуклюже, попросту взяли всех американских шпионов, разгромив их разведку и вызвав огромный переполох в Лэнгли. Там стали копать, искать предателя и в итоге, спустя правда несколько лет уже в начале 90-х а его нашли. И вот тут я хотел, чтобы этого не случилось. Эймс, при том, что он являлся фактически алкоголиком и вообще сомнительным с моральной стороны типом, был слишком ценен, чтобы менять его даже на пачку предателей. Такой источник нужно играть в долгую. Алдрич Эймс, неважно, Я мотнул головой, объяснять не могу, но у меня как у генсека есть собственные каналы информации. Не буду вас учить работать, но хочу поставить вопрос ребром. Агента нужно сохранить с максимальной аккуратностью. Ведите его дело шифром, вписывайте подставные имена, чтобы даже если самую главную папку найдут, определить фигуранта было невозможно. Придумайте что-то с деньгами, он раздолбай начнет тратить направо и налево и спалиться. Пусть выиграет в лотерею или наследство получит или в правильные акции вложится, или, не знаю, книгу удачно издаст. Проявите фантазию, главное, чтобы деньги его вопросов не вызывали. Сделаем, я прямо видел, как в голове Чебрикова скрипят шестеренки, пытаясь понять источник моих знаний. Об Имсе пока во всем мире знало всего несколько человек, 4 или может 5, и никто из них стучать мне как бы и не мог. По предателям тоже проявите воображение, не нужно всех сразу арестовывать. Полякова отправьте на пенсию, пусть тихонько умрет от сердечного приступа без открытого суда. С остальными тоже. Кто-то может не пройти проверку на лояльность и уехать туда, где не сможет вредить. Через кого-то можно начать сливать Дезу. Кого-то может машина сбить. Как много может хранить память любознательного человека? Оказывается, очень много, если Калугина, предположим, или Гордеевского, его, кстати, предстояло еще взять вовремя, не отпускать же в самом деле за кордон. Это дело принципиальное, может назвать в качестве предателя чуть ли не каждый, то вот прочих. Случайные посты в интернете, упоминания в ящике, статьи, игры даже, очень много информации обнаружилось у меня в голове при целенаправленном поиске. Впрочем, ради справедливости, тех, кого имело смысл отдавать чекситам прямо сейчас, оказалось поразительно немного. Всю работу за попаданца именно в этом 1985 году, вот уж действительно, наверное, самый удачный год для советской контрразведки в истории ее существования, сделал тот же Эймс, Хансен или Говард. Эти трое буквально уничтожили западную резидентуру внутри советских спецслужб, и даже дочищать за ними оказалось фактически нечего. Нет, опять же, может быть, какие-то предатели и остались, наверное, остались. Эту гадость вычистить под ноль практически невозможно, но они либо впоследствии так и остались нераскрытыми, либо их имена не попались банальным образом мне на глаза в будущем. Из тех, кого имело смысл назвать прямо сейчас, я сумел вытащить из головы только имя Виталия Юрченко, который должен был уйти через пару месяцев во время командировки в Рим. Там вообще получилась мутная история. Юрченко сначала совершил побег, несколько месяцев находился в США, сотрудничал с ЦРУ, а потом сумел убежать обратно, рассказав историю о том, что его якобы похитили американцы. Была ли это неудачная попытка предательства? Уже потом появилась версия о том, что Юрченко обиделся на новых хозяев за то, что они не отсыпали ему корзину печенья вместе с бочкой варенья, а наоборот обошлись весьма жестко, или спецоперация советских спецслужб, я не знал, просто потому что однозначный ответ на этот вопрос в будущем так и всплыл. С другой стороны, это не помешало мне сдать Юрченко с потрохами, пускай Чебриков сам разбирается с этим мутным типом, ему виднее. Вторым фигурантом, чье имя я пока придержал до лучших времен, вдруг мне потом еще раз понадобится удивить чекистов, приятно играть в карты, имея в рукаве подобные козыри, стал Василий Митрохин. Этот деятель в течение своей службы в архивах КГБ, делавший копии разных секретных документов и толкнувший свой архив британцам при первом же удобном случае. Случай тогда представился уже после развала СССР в 1992 году, но брать предателя можно уже сейчас. Не для развлечения же он документы таскал. Ну и понятно, что прямо сейчас от него никакого вреда нет. Сидит он на купе секретов, ну и пускай пока сидит, взять его мы всегда успеем. Гораздо больше имелось у меня в памяти предателей, которые перекинулись уже позже, после развала СССР, во времена святых 90-х и чуть менее святых нулевых. Вот только что делать с этими именами и вовсе было непонятно. Уж слишком специфические сложились исторические реалии, когда страна, которой ты давал присягу, разваливается, когда общество вокруг мутирует и человек становится человеку-волком. Можно ли отсюда из 1985 года судить человека, ставшего предателем через 15 лет или 20? Сомнительно, если мы все сделаем правильно, то может быть и самого предательства не будет, не сложатся те обстоятельства. А с другой стороны, можем ли мы рисковать, когда на кону благополучие страны? Короче говоря, Тут было над чем крепко подумать. Вышел из душа, обтерся, посмотрел на себя в зеркало. Нет, не красавец. Лишнего жира не так много, но и мышцы как бы тоже дрябленькие. Потыкал себя пальцем в правую дельту, она, прям скажем, отсутствовала. Ладно, турник мне уже приладили в дальней комнате, которая теперь будет тренировочной, гантели завезли, лавку поставили со штангой, даже все ту же беговую дорожку притараканили откуда-то, и я уже даже пробовал заниматься, подтягиваться, с трудом аж целый один раз сумел, позорище, в общем, лиха беда начала. Что у нас на ужин? Накинув халат, я спустился на кухню, там меня уже ждала Раиса, причем, судя по ее загадочному выражению лица, она что-то задумала. Ну посмотрим, гречка по-купечески, как ты любишь. Жена жестом фокусника достала из духовки глиняный горшочек и большой ложкой переложила его содержимое в поставленную передо мной тарелку. Конечно, сама она не готовила, в доме имелась прислуга, но сейчас по вечернему, уже фактически ночному времени, тут кроме охраны никого не было. Собственно, и охрана в дом особо не заходила, контролируя территорию вокруг и не мешая жильцам излишней назойливостью. Надо признать, что гречка пахла отменно, с подливой и большими кусками мяса, вот только время было уже 10 часов, нажираться жирного перед сном совсем не хотелось. Эту мысль я Раисе, она как раз пристроилась рядом выжидающе глядя как я буду ужинать, ну точно что-то задумала, и озвучил. А ничего полегче нет, салатика какого-нибудь, что с тобой, Миша? Глаза жены откровенно полезли на лоб, видимо мысль о том, что муж может поужинать салатом и чаем с бутером первой леди не приходила. Это же твое любимое блюдо, ты всегда говорил, что можешь есть кашу с мясом на завтрак, обед и ужин. Чертов Горби, промелькнула у меня мысль, как он только столько прожил с такой диетой. Вслух я, однако, сказал иное, что мол никто не молодеет и после тяжелой пищи засыпать стал с трудом. Впрочем, каша действительно была приготовлена отменно, не сказать, что я такой уж большой фанат гречки, но тут был настоящий шедевр, и специи подобраны правильно, и легкая осетринка на послевкусии, как я люблю, и овощная составляющая присутствует. В общем, не подкопаешься. Миша, там же в Женеве переговоры идут по ракетам, об этом в Правде писали. Давай слетаем в Швейцарию на пару дней, тошнит уже от Москвы этой серой, хочется погулять, на Альпы посмотреть. В голосе жены было столько патоки, что даже меня записного сладкоежки начало подташнивать. И как ты себе это представляешь? Я вяло отмахнулся от очередного захода Раисы Максимовны в попытке как-то овеществить свое положение первой леди. Главы государств не встречаются с министрами иностранных дел, меня не поймут просто. Слетаем еще в Женеву, думаю где-нибудь к осени, если все пойдет ровно, выйдем на переговоры с Рейганом лично, тогда и посмотрим на Альпы. Я тяжело вздохнул. Так-то идея мотнуться погулять по весенним Альпам была совсем не дурна, очень даже привлекательна, если говорить совсем честно, вот только в плане ограничений генсек был скован не меньше остальных в СССР, и вот так просто устроить себе отпуск в Капстране я, конечно, возможности не имел, и что мы никуда не поедем в этом году. Ты все время собираешься в Кремле безвылазно сидеть, я не для того становилась женой генсека, чтобы в четырех стенах сидеть. Ради справедливости жена генсека Раиса Максимовна Горбачева отнюдь не была домохозяйкой, она вполне имела кандидатскую степень по философии и преподавала в Московском университете. Однако, учитывая мой статус, очевидно, вся эта деятельность рассматривалась Раисой Максимовной не в качестве работы, а в качестве способа просто общаться с людьми. Ну так займись чем-нибудь полезным. Не выдержал этого давления я и, наконец, взорвался. Прихлопнул раскрытой ладонью по столу, отчего вилка подпрыгнула в пустой тарелке, и та жалобно зазвенела, а сама жена дернулась от неожиданности всем телом. Не знаю, как Горби терпел такое отношение к себе со стороны супруги, может ему было комфортным, но я как-то не привык к постоянному попелу со стороны второй половины. Вот эти постоянные попытки указать мне на то, что я недостаточно делаю для нашей семьи, желание контролировать, где я нахожусь и что делаю. Это что, шутка такая? Тебе скучно? Давай я тебе фонд создам, будешь культурой заниматься, выставки собирать, молодые дарования раскапывать, но только не нужно постоянно пробовать меня на прочность, а то результат может тебе не понравиться. Жена от такой отповеди вскинулась, сверкнула глазами и, излучая негодование каждым движением, покинула кухню, оставив меня наедине с кружкой чая. Я сделал глоток ароматного напитка и отставил ее в сторону. В голову лезли дурные мысли о том, что теперь домашнюю еду нужно будет пробовать осторожно, а то еще отравит меня благоверная, вот хохма-то будет. Вздохнул, с определенным трудом заставил себя не думать о семейных неурядицах. И еще одно, я подвинул Чебрикову листок с данными на Чикатило: имя, год рождения, место проживания. В Ростове орудует маньяк, убивает маленьких девочек. Милиция, к сожалению, поймать его не может, и вообще мало что может, если честно. Более того, одного человека за эти преступления уже расстреляли. Чикатило А.Р. Как же так? Нахмурился председатель. Андропова можно винить в очень многом, но при нем в комитете к подобным вещам стали относиться гораздо аккуратнее. Уж точно просто так бы бисты сажать человека по расстрельной статье бы не стали. В МВД же, особенно после смены Щелокова на Федорчука, творилось совсем черт знает что. Смена министра внутренних дел у меня была задачей наивысшего приоритета, однако просто так сделать это было нельзя. Федорчук был ставленником Щербицкого, и смена главного милиционера обязательно бы стала поводом для очередного витка аппаратных войн. Нацмены в политбюро уже, кажется, почувствовали, что ветер дует в новом направлении, и просто так давать им повод к объединению не хотелось. А так, если представить все в виде полной импотенции МВД, можно не только снять Федорчук, но и на Щербицкого тень бросить, мол, что это вы за кандидатов таких рекомендуете, которые невинных людей расстреливают, в маньяков оставляют на свободе. А вот так, такая вот у нас социалистическая законность. Милиции, вернее лично Федорчуку, у меня доверия нет ни как человеку, ни как профессионалу, поэтому нужно все сделать быстро, найти этого урода, взять, собрать доказательную базу, так чтобы комар носа не подточил. Я помолчал немного и, нахмурившись, добавил: ну и изначальный сигнал оформите там как-нибудь, или анонимка, или по своей линии работу оперативную проведите, сами разберетесь. Ты понимаешь? Да, конечно, Михаил Сергеевич, имя генерального тут не всплывет, я гарантирую. Хорошо, тогда еще вот такой вопрос. Я замялся на секунду, не зная, как правильно подойти к этой теме, но потом просто спросил в лоб: у нас есть контакты с западными газетами. Если нужно будет слить какой-то горячий и дурно пахнущий материал так, чтобы он гарантированно не прошел незамеченным, но при этом и на СССР потом в качестве источника выйти не получилось бы, найдем, пожал плечами Чебриков. Ну да, слив в Шпигеле о романовском сервизе явно не из воздуха возник, кто-то же его проплатил. Память Горби точного ответа на этот вопрос не содержала, однако сам реципиент был уверен, что это люди его патрона постарались, и я, в общем-то, придерживался того же мнения. Хорошо, тогда давайте вот эти материалы попробуем опубликовать. Я придвинул Чебрикову тоненькую папочку, где на десятки страниц расписывалась история так называемых сирот Дюплесси. Был такой премьер-министр в Канаде в середине века, католик, антикоммунист и просто прекрасный человек, при котором несколько десятков тысяч детей были забраны у родителей с неправильными политическими и религиозными взглядами. Над детьми при этом издевались по-всякому, а уже сильно позднее рядом с одним из приютов нашли захоронение с 2000 неучтенных тел. Отвратительнейшая история в духе «почеши либерала, найдешь фашиста». В моей истории достоянием гласности она стала несколько позже, уже в конце 90-х, но смысла ждать лишние 15 лет просто не было. Можно? Председатель КГБ указал глазами на бумаги. «Конечно», – кивнул я в ответ. «Не то чтобы конкретно к нынешнему правительству в Канаде у меня имелись какие-то особые претензии, чтобы работать против них адресно. Нет, были моменты, которых хотелось бы не допустить, типа образования американской зоны свободной торговли, но до этого все же оставалось еще прилично времени, да и международная обстановка, я, во всяком случае, на это сильно надеюсь». В начале 1990-х, а тут будет совсем иной. Но вот протестировать сами возможности набрасывать говна не вентилятор из-за забора хотелось очень сильно. Благо вот таких тайн, которые в эти времена тайны, а в будущем станут достоянием общественности, у меня в голове хранилось великое множество. Величайшие. Это правда, чистейшая, я бы даже сказал, рафинированная. Вопрос только в том, как ее подать, так чтобы материал выстрелил. В этом деле я полагаюсь на вас. Сделаем в лучшем виде. Опубликуем в Южной Америке аккуратно материал, чтобы на нас не подумали. Потом уже подключим газеты соцблока по полной и устроим такой ор, чтобы за океаном просто не смогли не услышать. А потом уже дополнительно простимулируем кое-каких редакторов, чтобы на месте эту тему не замотали и раскрутили до конца. Тем более, если там действительно тела похоронены в таком количестве, скрыть всю ситуацию будет невозможно. Чебриков кинул еще один подозрительный взгляд через стол, как бы еще раз желая убедиться, что я ему не пустышку пытаюсь втюхать. Я только кивнул, соглашаясь на озвученный план действий и благословляя главного гбиста на ратные подвиги. Ладно, хрен с ним, я поставил опустевшую чашку с чаем, встал и подошел к окну. По ту сторону стекла уже было совсем темно, в эти времена даже такой большой город, как Москва, еще не имела поражающей воображение ночной иллюминации, и засветка с ее стороны даже на небольшом удалении от центра практически не ощущалась. Так же темно было и на душе. То, что с Раисой Максимовной нам не по пути, я понимал сразу, но и портить отношения окончательно тоже не хотелось. Развестись в советских реалиях у меня не получится, даже если совсем рассоримся и разойдемся, так что, видимо, тащить этот воз мне придется до конца. Можно примерить на себя роль Отелло, но, боюсь, товарищи по партии не поймут. Куда ни кинь, всюду клин. С этими мыслями и пошел спать. Глава 12. Сети, телефоны и ЭВМ. 15 мая 1985 года. Москва, СССР. ТАСС. Новые горизонты труда. Президиум Верховного Совета СССР утвердил постановление об индивидуальной трудовой деятельности и статусе самозанятого гражданина СССР. Документ позволяет гражданам заниматься ремеслом, бытовыми услугами и сельским трудом, строго в рамках социалистических принципов. Главная цель – повышение качества товаров и услуг для народа. При этом исключается эксплуатация чужого труда. Местные органы власти в лице гор и райисполкомов будут контролировать соблюдение новых норм. Депутаты уверены, это укрепит экономику и создаст новые возможности для трудящихся. А вы расскажите, как оно работает? Ну, в смысле, как именно связываться с другими абонентами? С точки зрения пользователя, к середине месяца потихоньку отошли от празднования 40-летия победы в Великой Отечественной войне и приходилось вновь втягиваться в повседневную работу. Я только техник, провода тяну. В голосе мужика, разматывающего провода из катушки, не было слышно никакого пиетета перед моей должностью. И вообще ощущалась в нем плохо скрываемая неприязнь. Может быть, это был скрытый контрреволюционер, у которого дедушку в 20-х чекисты замучили, но скорее всего мужика просто задолбали всякими подписками и проверкам в плане благонадежности. Поскольку дело было насквозь новое, своего профессионала в кремлевской технической службе не нашлось и пришлось привлекать специалистов со стороны, это традиционно выливалось в тяжелые бодания с охраной, им лишние люди в святая святых были как серпом по яйцам. Сейчас закончу, придут настройщики, все объяснят, наверное. 15 мая 1985 года стал знаковым днем для меня лично и для всего руководства СССР. Самое смешное, что люди ходили вокруг и не подозревали о том, насколько знаменательные события происходят прямо у них под носом. Впрочем, наверное, нужно все по порядку рассказывать. Компьютеризация и развитие проводных сетей под будущий советский интернет. Название нужно было еще придумать, но у меня всегда были проблемы с неймингом, поэтому пока я мысленно его так интернетом и называл, была одним из первых, чем я озаботился на посту генсека. Ну, во-первых, потому что самому работать в бумажном виде было максимально неудобно и непривычно. Даже не говоря о том, что все это было дико медленно, все эти запросы на сбор информации и подготовку записок, занимающие дни, а порой недели, бесили чрезвычайно. Хотя, ради справедливости, без создания полноценной глобальной сети с серверами, забитыми легкодоступной информацией, от персонального компьютера в этом плане все равно мало толку. Во-вторых, печатать мне было просто привычнее, чем писать ручкой. Тут, правда, тоже имелся нюанс. Мышечная-то память мне досталась от реципиента, а Горби работа с ручкой и бумагой была вполне близка. Я, признаюсь, даже немного охренел, когда, взяв в руки чернильную авторучку, первый раз за последние 40 лет по субъективному времени, наверное, оказалось, что я могу сносно ей управляться, и все равно клавиатура была мне более привычна по духу. Ну и третий аспект был пропагандистский. Показать, что генсек у нас за техническое развитие и заинтересовать остальных чиновников. 80-летние аппаратчики вряд ли освоят Шайтиан-машину, но, пусть лучше так будет, по прошлой жизни помню, что едва где-то появлялся компьютер, Сразу вокруг него вырастал кружок интересующихся. Так что пусть ИВМ расползаются у нас максимально широко, все пойдет на пользу. Короче говоря, я сразу же, чуть ли не в первую же неделю, заказал установку себе персонального компьютера. Оказывается, у нас такие уже вполне производились, агат, который внешне более-менее напоминал образцы из более поздних времен. Каково же было мое разочарование, когда оказалось, что современный компьютер к тому, с чем я сталкивался в будущем, не имеет фактически никакого отношения в плане обращения пользователем. В той жизни я только краем застал компьютеры под DOS и синий экран, не смерти, что характерно, Волков Командир. Более-менее помню 95 UI и уже совсем хорошо, 98 UI винду. Считайте меня разнеженным юзером, но обращение с машиной с помощью команд-терминала – это какой-то ужас. За 2 месяца, опять же нужно понимать, что дело помимо знакомства с техникой было навалом, я лишь кое-как освоил текстовый редактор и теперь мог бодро набирать документы, используя достаточно кондовую клавиатуру. На этом освоение ПК фактически и остановилось. Теперь же предстояло выйти на новый уровень. Самое главное, это список команд, товарищ генеральный секретарь. Просто Михаил Сергеевич, отмахнулся я, рассказывать, как будет работать все это богатство, мне вызвался молодой аспирант, специально приехавший из вычислительного центра МГУ. Как полагается, высокий, худой, взъерошенный и в очках, одетый в криво сидящий костюм и наброшенный сверху белый халат. Он отчетливо напоминал Шурика из Гайдаевского Ивана Васильевича. Да, хорошо, Михаил Сергеевич. Вот книжица, запоминать команды не нужно, их набор достаточно велик, больше сотни и регулярно вводятся новые. Хорошо, это понятно, я кивнул, общие принципы работы с компьютерным терминалом мне были понятны. Давайте какую-нибудь практическую задачу выполним. Например, запросим в Ленинграде какие-нибудь данные. Меня, собственно, именно этот момент интересует. В скором будущем я планирую подключить к вашей сети большое количество абонентов из разных правительственных учреждений и хочу понимать, как с ними обмениваться информацией. Без проблем. Для связи с удаленными абонентами нужно сначала выйти на уровень своего узла, в нашем случае это ВЦМГУ. В случае, если вы собираетесь расширять количество абонентов в Москве, разумно будет, вероятно, создать отдельный вычислительный центр, работающий в интересах правительства, но пока так. Вот открываем руководство пользователя, находим нужную команду и вбиваем ее в командную строку. Вот в таком виде через косую линию. Что дальше? Ждем ответа, линия должна быть свободной, возможно, именно в этот момент там идет передача каких-то своих данных. Долго ждать? Нет, сейчас придет ответ. Аспирант поправил очки на носу и радостно воскликнул. Ну вот, Михаил Сергеевич, видите, пришел ответ, линия свободна, можно отправлять сообщение. Все это текстовое шаманство натурально вводило меня в ступор. Где мои иконки, по которым можно мышью кликать? Где моя мышь? Тут вообще такого устройства не предполагалось, все с клавиатуры нужно было делать. Каменный, блин, век. Впрочем, подобное было во всем мире, да и СССР несколько отставал в плане развития микроэлектроники, однако я в этом большого горя не видел. Этот забег был не спринтерским, а марафонским, и гораздо важнее на данном этапе было накопить базу, чем иметь лучшие компьютеры здесь и сейчас. Развернуть производство, начать массово накачивать персональными вычислительными машинами сначала всякие НИИ и конструкторские бюро, вузы, конечно же, техникумы, готовить кадры, потом спустить на уровень школ так, чтобы уже к началу 90-х начать формировать массовое компьютерное движение на низовом уровне, чтобы маленькие программисты массово садили зрение перед паршивыми мониторами, желая в первую очередь написать собственную игру, а уж потом, может быть, но это не точно, в нее поиграть. Если мы сможем выпускать ИВМ, пусть даже в формате карманных программируемых калькуляторов, со всякой расширяющей функционал периферией, сотнями тысяч штук, то через 20 лет получим такое ускорение, что никакие американцы, европейцы, японцы или китайцы за нами банально не угонятся. Просто за счет качества и количества софта всех задавим, затопчем ногами. В моей реальности этот самый важный этап был фактически просран, потому что сначала руководство страны не понимало всей важности дела, потом посыпалась экономика и стало очевидно не до того, а потом и страны не стало банальным образом. Смешно, но даже там, где местами имелись компьютерные классы, что в 90-х было совсем нечастым делом, зачастую тупейшим образом не имелось преподавателя, способного вести информатику. У моего старшего, учившегося в школе как раз в эти времена, первый урок информатики провели только в 10 классе в 2005 году, до этого чуть ли не 7 лет компьютеры стояли тупо под замком, и к ним вообще запрещалось притрагиваться. Считай, целое поколение мы на этом потеряли. И тут в полный рост вставал вопрос, кого поставить на столь важное направление. Шекин был уже стар, в 75 лет осваивать столь сложные новинки, просто тяжело. Кто был после него, я не помнил, вернее банально не знал. При полном отсутствии информации даже идеальная память не поможет, да и не было уверенности в том, что мэп нужно оставлять в имеющемся виде. Сейчас электронщики больше занимались радио, телевизорами, разными системами связи, радарами и прочей военщиной. Имелась идея разделить мэп по направлениям на радиоэлектронную и микроэлектронную. Впрочем, кадровый вопрос это никак не упрощало, скорее наоборот. Так и что нужно писать? Я сделал вид, что вообще не понимаю, что происходит. Было бы немного странно, если бы человек, видящий подобную технику, в первый раз сразу разобрался в ней от и до. Ну, мы же сейчас только тестируем ее, Михаил Сергеевич. Давайте так и напишем. Аспирант достаточно ловко вбил сообщение на даже на слух сомнительно работающей клавиатуре. Ох, намучаюсь я еще с ней. Это, конечно, не печатная машинка, где вообще силой нужно клавиши нажимать, но тоже не сахар. Тест. Проверка связи. Генеральный секретарь на проводе. Ввод. ХМ. От того, что вместо привычного Enter мой Вергилий в деле сетевых технологий сказал ввод, собственно, это и было написано на соответствующей клавише, у меня вырвался нервный смешок. Парень воспринял это по-своему и, пожав плечами, произнес: «Ничего на самом деле сложного, уверен, вы за пару месяцев освоитесь без проблем. С сетями у нас все было на самом деле не так радужно». Мои попытки намекнуть товарищам, что развитие имеющейся уже сейчас академсети – дело полезное и требующее всемерного ускорения, наткнулось на отсутствие промышленной базы. Вот сколько производили оборудования, столько и ставили, расширение же производства как кабелей, так и серверной части было фактически невозможно. 1985 год, последний год пятилетки, всем было важнее сейчас закрыть старые горящие планы, нежели что-то там делать сверх оных. Вот будет план на следующую пятилетку, тогда и посмотрим. Да что там говорить, если у нас телефонные сети нормально раскинуть не могут. Тут скоро, ну как скоро, лет через 30, да и для того же интернета они пригодятся на первом этапе, так что в любом случае не бесполезное это дело, отказываться от них нужно будет в пользу беспроводной связи, а у нас только неудовлетворенных заявок на установку домашнего телефона было 18 миллионов, СИЦ, а ведь все это являлось только вершиной айсберга. Сколько людей просто не оформляли заявку на установку заветного символа лучшей жизни, понимая, что толку от этого все равно не будет, никто не знает. По официальным данным, на 1985 год обеспеченность домашним телефоном в СССР составляла около 6 штук на 100 человек населения. И это включая всякие параллельные и спаренные, что никак иначе кроме позора обозвать ну никак нельзя. Если же брать общее количество телефонов на 100 человек населения, то этот показатель болтался на уровне 11 примерно штук. Для примера, в Швеции – 89, в Дании – 86, в США – 76. Тут нам были гораздо ближе такие мастодонты, как Тринидад и Тобаго с показателем в 9 телефонов на 100 человек, или Зимбабве, 3 телефона. Отличное соседство, красное, блин, сверхдержава. Причем самое поганое, это я уже более детально в процессе разобрался, запросив всевозможные материалы и собрав пару совещаний, что оборудование для телефонизации имелось. Не хватало кабелей. Просто, потому что медный кабель, товар ликвидный и его легко продать за границу за валюту, а тарифы, установленные внутри СССР на услуги телефонизации, были сугубо убыточными. Ну и результат тоже получался вполне логичным. При выборе между убыточной внутренней деятельностью и прибыльной внешней, предпочтение разумно отдавалось последней. И, конечно, поднимать тарифы наши руководители не любили, потому что инфляция – это что-то на капиталистическом. В социалистическом обществе ничего дорожать не должно, лучше пусть у людей просто связи не будет. Бред, мрак, шизофрения. Короче говоря, я сумел продавить резкое увеличение стоимости абонплаты за домашний телефон с 2-5 рублей до 4 на первое время, держа в уме возможное подорожание в дальнейшем, а главное, была предложена услуга по установке телефонов вне очереди. Платишь 400 рублей и тебе, если это, конечно, возможно теоретически, проводит телефон в течение месяца. Ну а чтобы такая огромная сумма, две средние зарплаты как ни крути, не ложилась совсем уж тяжким бременем на карман граждан, была введена система различных рассрочек и скидок. Можно было растянуть эту сумму на 10 месяцев по 40 рублей, что уже, как ни крути, выглядело вполне подъемно даже для средней семьи. Ну и при кооперации нескольких потенциальных абонентов, скажем, десятка квартир на подъезд или на дом, общую стоимость подключения тоже можно было существенно снизить. Такие непопулярные на первый взгляд меры привели к взрывному росту количества абонентов телефонной связи в стране. За следующую пятилетку количество телефонных аппаратов в сети СССР выросло с 27,5 миллионов штук до 78 миллионов, что помимо закрытия потребительского спроса еще и неплохо наполнило бюджет страны. Понятно, что не все из этих установок были сверхплановыми, однако только от телефонизации, вместе с платой за установку аппаратов согласно очереди, за 5 лет в казну пошло около 10 миллиардов полновесных советских рублей. Очень приятный приработок для бюджета. Ну а когда уже ближе к концу десятилетия была введена возможность звонить по межгороду, и даже за границу, правда только в пределах соцблока, но даже такое поначалу людям казалось феерической диковинкой, с домашних аппаратов, процесс с телефонизацией вовсе приобрел лавинообразный характер. Впрочем, это я немного забегаю наперед. Оп, из размышлений меня вырвал все тот же вихрастый аспирант. Глядите, Михаил Сергеевич, пришел ответ из Ленинграда. Сообщение наше приняли, готовы передавать данные по запросу. Долго, я бросил взгляд на часы на стене. Минут 15 ушел на весь созвон. Я бы по телефону быстрее бы дозвонился, без сомнения, но если нужно не пару цифр узнать, а большой объем данных получить, то вот так через сеть ИВМ будет быстрее. Кроме того, мы сейчас работаем над созданием автоматизированных баз данных, к которым можно будет обращаться напрямую без помощи оператора. Это как? Не то, чтобы я не представлял себе возможные варианты работы с данными в облаке, но все же интересно было, как оно может быть реализовано на вот таком примитивном уровне. Ну, например, нужно вам узнать какую-то статистику, а данные по ней, например, в одну таблицу сводит несколько операторов из разных мест, но хранится она у нас в ВЦМГУ. Тогда мы просто обращаемся по выделенному адресу второго уровня, к которому таблица привязана, и она загружается вам на машину. Не нужно никуда звонить, передавать бумагу и отслеживать обновления. Таблица будет всегда актуальной в реальном времени. Это если туда ошибок никто не насует, хмыкнул я. Это уж как водится, аспирант только плечами пожал. А вот такой вопрос. Такие внешние обращения, они как-то отслеживаются? Или любой человек, имея доступ к терминалу с выходом в сеть, может получать данные? А если они секретные, ну или как минимум ДСП, может какую-то авторизацию ввести? Пароль там, кодовое слово, что-то еще. Интересная идея, мы об этом как-то не думали раньше. До этого точек доступа было всего несколько, случайный человек доступа к ним иметь просто не мог. Компьютерщик задумчиво почесал затылок. Это дело нужно будет обмозговать. В голосе компьютерщика послышалась явная озабоченность. Причем руб за 100 даю, волновала его невозможная утечка данных, а то, что при плохой проработке дела в плане сохранения секретности, их могут нахрен свернуть, чтобы чего не вышло. Подумай, оно полезно бывает. Подумать. Поддакнул я. Мы еще добрых 2 часа сидели, разбирались с командами и в целом с предоставляемыми академсетью возможностями. К сожалению, были они, эти возможности, крайне скудные, для практической работы вне обмена научными данными годились достаточно слабо. Впрочем, лиха беда, начало, говорится. Ну и, наверное, стоит упомянуть, что моя возня с компьютерами имела в недалеком будущем еще одно последствие. Видимо, считав заинтересованность генсеков передовой электроники, мне на пощупать притащили прототип небольшого микрокомпьютера электроника МК-85. Интересная вещица, имевшая, правда, как я понял, большие проблемы с батареей, еще одно крайне перспективное направление, в которое можно смело заливать средства без ограничений, они точно отобьются, и периферии. Притащили, показали. И тут же возникла у кого-то из товарищей идея использовать эти микрокомпьютеры в качестве ценных подарков делегатам намеченного на следующий 1986 год 27 съезда КПСС. Нахрен они, в смысле микрокомпьютеры, нужны съезжающимся в столицу нашей родины рабочим и колхозникам? Вопрос 15. Главное, чтобы выглядело это дело круто, ага, стильно, модно, молодежно, понты, они и в Африке понты, короче говоря.